дуют злые ветры, но я пока стою. Страницы жизни листаю на краю. Еще бьется сердце, и есть еще мечты. В душе стремление увидеть с высоты свой путь. Ты даешь смысл жизни сквозь времени бег. Открой мне предназначение, мое предназначение. Многого не вижу, но светит мне небесный свет. Мое озарение, предназначение. Словно в пустыне чужих и праздных слов, но с тобой путь жизни я пройти готов. Горести и неволи теплом заменишь ты, и по Божьей воле пройдем к высотам мы среди черной пустоты. Смысл жизни сквозь времени.